Ей было 16, когда она поняла, кем был ночной гость. Это же инкуб, демон, который приходит по ночам. Наткнулась где-то на обрывок статьи, начала копать информацию, и пазл сошелся. Родители ее понять ничего не могли. Отец даже начал волноваться, что ее затянули в секту. Дочь бунтарка, дочь, у которой ветер в голове, сидит и нахмуренно читает книгу Еноха. И случилось, после того, как сыны человеческие умножились, у них родились красивые и прелестные дочери, и ангелы, сыны неба, увидели их и возжелали их, и сказали друг другу: «Давайте выберем себе жен среди сынов человеческих и родим себе детей». И они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну, и они начали ходить к ним и смешиваться с ними, и научили их волшебству и заклятиям. Они зачали и родили великих исполинов, рост которых был в 3000 локтей. Они поели все приобретение людей, так что люди уже не могли прокармливать их. И тогда они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь. Тогда сетовала земля на нечестивых. Из блаженного Августина читала Яна: «Существует весьма распространенная молва, и многие утверждают, что испытали сами и слышали о тех, кто в действительности испытал, и в правдивости которых нельзя сомневаться, что сильваны и фавны, в просторечии инкубы, часто являются сладострастником и стремятся вступать и вступают с ними в связь. Также уверяют, будто некие демоны, которых галлы называют дузиями, весьма склонны к этой нечистоте и постоянно ей предаются. И, разумеется, молот ведьм. Эта скверна совершается главным образом демонами низшего порядка, которые пали до самого крайнего предела, и те, которые могут считаться последними среди них, посылают несколько вышестоящих на эту скверну, которой они, как известно, занимаются с величайшим увлечением. Инкуб может принимать и мужское, и женское обличие. Иногда он появляется как мужчина в самом расцвете сил, иногда как сатир. Перед женщиной, которая известна как ведьма, он обычно принимает облик похотливого козла. Яна Гретта росла. Не человек посещал ее все чаще и чаще. К брату Гензелю она немного привыкла, но спать так и не научилась. Сперва долго маялась, потом вскакивала на рассвете сердцебиением, а после весь день ходила, медлительная и вареная. Еще в детстве она поняла, что бессонным открыт не только тонкий незримый мир, но и человеческие секреты, которые от прочих прячет ночь. Она чувствовала себя абсолютно взрослой, уже лет с 10. Сколько разговоров ею было подслушано, сколько странных ночных прохожих увидено. Вот и ту женщину Яна приметила первой. Была уже глубокая ночь, семья давно отошла ко сну, даже Гензель Сашенька притих в своей комнате. И только Яна пила зеленый чай на подоконнике. В ее плеере грустно подвывала музыка, а на коленях лежал старый глянцевый журнал, который она машинально листала, иногда с усмешкой задерживая взгляд на заголовках вроде «Стоит ли заниматься сексом на первом свидании?». Яну всегда от этого гаденького сорта мещанской целомудренности воротило. Неужели все они не понимают, что секс в их системе координат оказывается чем-то вроде разменной монеты? Это та же самая продажа плотской любви, только не за деньги, а за сомнительный статус, или, как они сами выражаются, серьезные отношения. Это была одна из похожих друг на друга, скучных и бесконечно тянущихся ночей. Но вдруг Яна посмотрела в окно и увидела ее. Незнакомая женщина бежала по деревенской улице, и у нее было такое выражение лица, словно волки за ней гнались. За недели, проведенные в деревне, лица местных Яне успели примелькаться, и она точно могла сказать, что эту женщину никогда не видела. Но странным было не только само появление чужой в этой глуши, в такой темный час, но и то, как она выглядела. На ней был простой сарафан из грубого льна с вышивкой на груди, густые волосы раскиданы по плечам, а ноги босые, облепленные грязью, как у человека, который проделал долгий путь. Сначала я не показалось, что на запястьях женщины уродливые самодельные браслеты, но когда та подбежала ближе, выяснилось, что это веревки. обрывки грубой бельевой веревки. Стало быть, где-то эту женщину на привязи держали, но ей удалось сбежать в никуда, в ночь. Как большинство страдающих бессонницей, Яна не могла похвастаться быстротой реакций, поэтому за незнакомкой она наблюдала пусть с интересом, но не вмешиваясь. Однако, когда та внезапно остановилась, повертела головой, решая, что делать дальше, куда направить путь, и метнулась прямо к их дому, Яна спрыгнула с подоконника и стукнула в стену, за которой спали родители и маленький Мишенька. «Что там у тебя еще?» — сонно отозвалась мать. «Мам, пап, вставайте!» — тихо позвала Яна. «Гости у нас незваные!» Но голос она понижала зря, потому что в этот самый момент в дверь забарабанили так, что все стены старого дома отозвались на такое грубое вмешательство. Зазвенели в сенях кастрюли и пустые банки, и даже старенькая пластмассовая люстра, похожая на висельника, закачалась на замызганном шнуре, как при землетрясении. Заплакал маленький Мишенька, и разбуженный Саша тоже отозвался из своей комнаты глухим мычанием. «Что за черт?» — разозлился отец. «Кто там хулиганит?» «Впустите! Впустите меня скорее!» — орал с улицы женский голос. «За мной гонится, пожалуйста!» Родители велели Яне на всякий случай скрыться в комнате, но та, разумеется, не послушалась, потащилась за ними, когда испуганные и всколоченные со сна те направились к входной двери. Стоило приоткрыть щелочку, как незнакомка рухнула им под ноги, и бесполезно было спрашивать ее, мол, кто вы, что случилось, потому что девушка повторяла только одно: «Пожалуйста, мне нужно войти, пожалуйста!» Ростом она была невелика, и сложение миниатюрного, поэтому ее, конечно, впустили, не ждать же от такого заморыша беды. Только когда девушку втащили в кухню, Яна смогла разглядеть ее. Была она совсем молодой, лет, может, 20, простое круглое лицо, на щеках серые дорожки, протоптанные слезами. Худенькая, но это была не анемичная балетная хрупкость, модная в больших городах, скорее изобилие физического труда при нехватке калорий. Запястья ее и правда были прихвачены веревками, и, видимо, на привязи она была не первый день, потому что под замызганной бичевой виднелись проявившиеся черные синяки. «Кто вы такая?» — резко спросила Рада. «Простите меня!» — пробормотала девушка. «Можно мне воды?» Ее привели в кухню, усадили. Рада поставила чайник. Яна принесла ночной гости мокрое полотенце, и та отерла опухшее от рыдания лицо. Руки у нее были грязные, ногти изгрызены до мяса. «Меня Ларисой звать!» — наконец сказала она. «Простите, можно мне переночевать тут? Я так боюсь, что они найдут меня!» «Кто это? Они?» — нахмурился Максим. «Я сейчас в полицию позвоню!» «Смысла нет!» Девушка шумно высморкалась в подол собственного платья. «Не приедет полиция сюда! У них все схвачено! Я из лесной деревни сбежала!» «Максим, можно тебя на минуточку?» — позвала Рада из кухни, таким голосом, что сразу становилось понятно. «Это тихая истерика!» Девушка с обрывками веревок на запястьях смотрела в одну точку, раскачивалась, а потом обняла собственные плечи, как будто бы искала поддержки, и в то же время понимала, что она сама единственный возможный источник тепла. Максим нехотя последовал за женой. У Рады глаза были огромные, потемнели, выражение лица страшное. «Максим, мне это не нравится, давай вызовем полицию, ты слишком многое на себя берешь. «У нас дети!» «Какая полиция?» — поморщился муж. «Ты не слышала, что девушка сказала? Давай сначала разберемся!» «Все равно!» — упрямо повторила Рада. «Сходи к соседке, к Марфе. Она здесь 100 лет живет, все знать должна. Почему она не предупредила об этих людях, если они так опасны и совсем близко?» «Рада, давай просто подождем до утра!» «Я должна спать в одном доме с этой ненормальной!» — взвилась жена. «И дети! Ты соображаешь, что говоришь вообще? Ты не знаешь, кто эта девица и что она сделала?» Максим взял жену за плечи и встряхнул, пытаясь в чувство привести. «Я видел, что она в синяках вся, и следы от веревки видел, синие же. Ее явно несколько дней держали на привязи. Если ты так боишься, давай в синях ее спать оставим, а сами в доме запремся. Она и не заметит даже, человека шатает, а ты его на улицу гнать собралась». Рада помолчала. Мир, который она построила, вдруг явил свою истинную природу. Это был карточный домик, притворяющийся надежной твердыней. Муж, который шипит ей в лицо, готовый защищать незнакомку и обвинить в черствости родную жену, которая на минутку предположила всего лишь вызвать полицию, а не выгонять в ночь человека, попавшего в беду. «Ладно», — наконец сказала она, — «пусть переночует. Просение — это хорошая идея, но обещай мне, что утром ты с ней разберешься, сходишь к Марфе, вызовешь полицию, что угодно. Но она здесь не останется. Ты не втянешь меня и детей в историю. Пообещай». «Конечно!» — на ходу бросил муж. Он спешил обратно, в комнату. Он был рыцарем-спасителем, которого ждала принцесса. Ради в этой формуле, видимо, досталась роль дракона. Девушка сидела на стуле, как птица на насесте, прижав колени к груди и втянув голову в плечи. У нее было выражение лица человека, прошедшего все стадии смирения со смертью, больше ничего не отрицающего и миру этому не принадлежащего. Когда супруги вошли, она подняла голову и впервые за вечер посмотрела на них осмысленно и спокойно. «Мне надо уйти! Да!» «Овца!» — подумала Рада. Она никогда не любила таких вот ангелоликих, которые пользовались игрой в смирение, как оружием. В мире, где агрессия с детства прививается как добродетель, беззащитность становится козырным тузом. «Можешь остаться до утра», — сказала Рада. «Я постелю тебе в синях, но учти, что утром ты либо уйдешь, либо лично я вызову полицию. И еще, ты нам все расскажешь. Сейчас я тебя мучить не буду, но утром ты расскажешь все подробности». «Хорошо, хорошо, конечно», — пролепетала она. «Спасибо вам большое». «Может быть, вы голодны?» — спросил Максим. «Давайте чаю, а?» Девушка слабо улыбнулась и неуверенно кивнула, бросив затравленный взгляд на хмурую Раду. Та пожала плечами и отвернулась к окну. Муж и эта девица словно объединились против нее. Принцесса, спаситель и дракон. «У нас ничего особого нет», — выдавила она. «Вчерашняя гречка с грибами есть. Будешь?» «Да мне хоть просто хлеба», — еле слышно сказала девушка. «Меня, кстати, Лариса зовут». «Овца! Овца!» «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Раз, два, три, четыре, пять!» Максиму было 5 лет, когда его отец повесился. Он во дворе играл с ребятами, вышибал и войнушка, и самодельные рогатки по воробьям. Пить захотел, помчался вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Май, солнце, небо высокое, жуки звенят, первые одуванчики. Кровь бьет виски. Потом это будет вспоминаться как счастье, а тогда было просто обычным будничным днем. Толкнул дверь с порога, крикнул: «Мам! Пап!» Никто не ответил ему. Скинул сандалии, босиком прошлепал в кухню, напился воды прямо из чайника, припав губами к жестяному носику, а потом и в комнату решил заглянуть. Может быть, и не заглядывал бы. Во дворе мальчишки ждали. Только вот Максима удивило, что дверь плотно закрыта. Комната у них была одна, и она никогда не закрывалась. А потом он и записку приметил. Прямоугольный белый листок, приклеенный кусочком пластилина прямо на дверь. И буквы крупные, печатные, старательно выведенные, специально, чтобы Максим сумел прочесть. Он и прочитал, вводя по строчкам указательным пальцем. «Максим, не входи, зови маму! Не входи!» Удивился, перечитал еще раз, потом тихонько в дверь поскребся. «Пап, ты там?» «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват». Брошенное мальчишке нельзя, это почти что индульгенция. Осторожно повернул ручку, толкнул дверь. Почему-то на цыпочках вдвинулся в комнату. Не сразу увидел отца, а когда увидел, все-таки не сразу понял, что случилось. Ноги отца висели над полом, как будто бы он научился летать. Годом или двумя раньше Максим однажды спросил отца, почему люди не умеют летать? А тот сначала принялся объяснять что-то скучное, а потом махнул рукой и сказал: «Да, глупости, конечно, еще как умеют, но не все. Только те, которые хорошо фантазируют. А еще дети, во сне». Ноги отца босые, серые какие-то. Максим медленно поднял взгляд вверх. Вместо люстры голый крюк из потолка торчит, а к нему веревка привязана, а к веревке папа, как елочная игрушка. Шея длинная и странно изогнута, голова упала на одно плечо, лицо белое-белое, а рот открыт, и между сухих губ язык высунулся. Максим подбежал к отцу, потрепал за колено. «Пап, ну ты что?» Потом суета была. Мать вернулась с пакетом, из которого торчал батон. Увидела и на пол упала. Все продукты рассыпались. Потом схватила в охапку Максима, как маленького, и на руках в подъезд вынесла. Впихнула в квартиру к соседке. Весь остаток дня он там и сидел, припав ухом к входной двери. Вой слышал. Вроде бы мать выла, а вроде и не она. Голос басовитый, как колокол. Люди какие-то по лестнице бегали. Соседка его пыталась от двери оттащить. Конфеты даже предлагала, дефицитные. Но он возвращался. А к ночи мама за ним пришла. И она стала как будто не собою. Старой какой-то. Увела домой. Уложила в постель и сухо объяснила, что папы больше нет, придется к этому привыкнуть. Но через день-два можно будет с ним попрощаться, посмотреть на него в последний раз. Максим не плакал, ему не верилось. Ну как же это так, не бывает такого. Утром был папа, а вечером нет. Следующим днем он с некоторым вызовом сказал мальчишкам во дворе: «У меня больше папы нет!» Втайне надеясь, что они рассмеются, скажут, что он дурачок. Или что-то в этом роде, и объяснят, наконец, что случилось, о том, что такое смерть. Максим в свои 5 лет, конечно, знал, но это было для него что-то абстрактное. Но мальчишки прятали глаза, а один, Колька, самый старший, как-то по-мужски потрепал его по плечу. И в тот момент Максим впервые за эти дни заплакал.